хозяин!» «Клар, у Клары, курал, кораллы!» Дрожащим голосом пробормотала Динка и, закрыв глаза, путаясь между деревьями, как слепая, пошла вперед. Потом, снова нащупав тропинку, побежала. «Теперь уже далеко от дачи. Надо бежать, бежать, скорее на обрыв, там Ленька. Где-то уже близко шумит Волга». Динка споткнулась и упала, больно зашибив коленку. Впереди виднелся просвет. Там уже не было больших деревьев, там были колючие кусты. Хромая, царапая руки, Динка бросилась напрямик через эти кусты. Наконец показался обрыв. Освещенный тусклым светом луны, белел в темноте утес. «Лень! Лень!» Протянув к утесу руки, крикнула Динка. Где-то за лесом эхо насмешливо повторило ее крик. «Лень! Лень! Вставай! Это я, макака!» Звала Динка. Но ничто не шевельнулось ей в ответ. Ленька крепко спал в своей пещере, укрывшись головой одеялом и положив около себя завернутый в пиджак бублики. «Лень! Лень!» Падая в траву, крикнула еще раз Динка. Ее одинокий голос достиг пещеры. Ленька пошевельнулся и сел. «Лень! Лень!» Донесся до его слуха отчаянный призыв. Луна зашла за тучи. Темное небо было усеяно мелкими звездами. Ленька накинул на себя одеяло и осторожно вышел из пещеры. Жалобный дрожащий голос тихо спросил. «Лень, это ты? Макака!» Встрепенулся Ленька и, ничего не понимая, бросился к ней. Через минуту он сидел рядом с Динкой на обрыве и, слушая ее рассказ, удивленно смотрел на жалкую, продрогшую фигурку своей подружки. Рассказывая, Динка часто оглядывалась на лес и, зябко поводя плечами, цеплялась за его руку. Она была похожа на маленького, припуганного зайчишку, за которым гнались охотники. «Не поезжай, Лень, не поезжай завтра!» — лихорадочно повторила Динка. «Ладно, не поеду я. Иди спи спокойно. Боялась, небось. Давай провожу», — сказал он, поднимая девочку с земли. Они вступили в темную полосу леса, но Динка уже не бежала, не шарахалась от каждого куста. Рядом с ней шел Ленька. «Со мной не бойся», — говорил он. «Со мной ни зверь, ни человек не справится. Ты только пальцем мне укажи, кто тебе не угоден, и не будет его, как не было. У меня такая сила, что вот стоит дуб, 100 лет стоит, а захочу я и выдерну его с корнем и закину за Волгу. Вот какой я!» Динка слушала, и страх ее рассеивался. Как в тумане, нырнула она в свою лазейку, подошла на цыпочках к дому, влезла в окно. Ленька ждал. Когда рама тихонько хлопнула, он повернулся и заспешил на утес. Луна совсем скрылась. Пробираясь ощупью между деревьями, мальчик думал об оставленной доске, и страх леденил его сердце. Что если за то время, пока он провожал Динку, кто-нибудь прошел на утес и ждет его там, завладев драгоценными бубликами? Ленька подобрал на земле толстую палку и, размахивая ею, вышел на обрыв. И хотя он был тот, кто выдергивает с корнем вековые деревья и насмерть уничтожает всякого неугодного человека, сердце у него билось, как у самого обыкновенного 12-летнего мальчишки, когда, подняв свою палку, он с трепетом перешел доску. В пещере никого не было. Пиджак лежал на своем месте. Глава 51. Воскресенье. На другой день было воскресенье. Динка проснулась поздно. Все происшедшее ночью показалось ей тяжелым сном, и хотя при дневном свете деревья и кусты уже не были такими страшными, девочка никак не могла себе представить, что это она ночью совершенно одна бегала на утес –